6. Глядя, как Коко исполняет на журнальном столике свой мрачный танец, Квиллер, поразмыслив, решил, что произошло самоубийство. Заносчивый, эгоцентричный самоучка скорее покончил бы с собой, чем унизился до ареста, суда и заключения под стражу. Он был слишком богат, слишком дерзок, слишком тщеславен и деспотичен, чтобы вернуться в родной город на ручниках. Но во время совместного субботнего ужина Квиллер ни словом не обмолвился Поле о своей версии. Директор библиотеки, подобно мировому альманаху, доверяла только фактам и всегда вежливо опровергала фантастические предположения Квиллера. Поэтому он никогда и не рассказывал ни о сверхъестественной интуиции Коко, ни о его уникальных способностях передавать свои мысли. В сравнении с Коко, ее обожаемый Бутси был просто неандертальцем. За ужином в ресторане «Типси» в северном Кеннебеке Квиллер и Полли вообще не упоминали о скандале, всколыхнувшем весь Мусскаунти. Полли волновало другое. Будет ли готов дом ко дню благодарения? Не повредят ли пяти чувствам Бутси испарения краски, винила и лака? То есть все, что пахнет только что отстроенном доме. Попытки Квиллера сменить тему лишь ненадолго отвлекали ее от главного – изоляции и кровельных работ. «Ты познакомился с Эдди Тревельеном?» – спросила она. «Официально нет», – ответил Квиллер. «Когда я шел к почтовому ящику, он увидел меня и помахал рукой. А я сказал, неплохо смотрится или что-то такое, не менее оригинальное. У него есть помощник по имени Дурли, коренастый парень небольшого роста с хвостиком на затылке и замечательный Чау-Чау, который каждый день сопровождает его на работу и там лежит или в кузове пикапа, или в тени под деревом. Я сказал ему, что он отличный пес, и он от радости часто-часто задышал, высунув язык. Как я выяснил, пса зовут Зак». Были еще и другие подробности, но их, по мнению Квиллера, следовало опустить, чтобы не волновать Полли. По всей территории валялись окурки, а от Эдди почти всегда пахло перегаром. Сначала ребята, они оба были молоды, явно получали от работы удовольствие и без конца перекидывались шутками. Теперь между ними чувствуется некоторая натянутость, что вполне понятно. Тяжело принять, что твой отец, не последнее лицо в городе, заклеймен как вор. Эдди все время ворчит на Дурли и поторапливает его. Мне пришло на ум, что он хочет побыстрее закончить работу и получить гонорар. Когда ты должна ему заплатить? Когда дом будет подведен под крышу. О, дорогой, надеюсь, это не значит, что он начнет халтурить. Если его текущий счет в судном банке заморожен, то, возможно, он резко нуждается в наличных, чтобы погасить платежные ведомости и оплатить счета. Он намекал на что-нибудь подобное? Нет. Я каждое утро говорю с ним по телефону, довольно рано, до его ухода на работу. На следующий день после позднего завтрака у Полли они вместе отправились на строительную площадку. Полли ужаснулась количеству сигаретных окурков и твердо решила сказать мистеру Тревельену, чтобы он взял банку из-под кофе и все их собрал. Будущие комнаты, представлявшие собой лабиринт отсеков размером 2 на 4, показались Полли слишком маленькими. И она расстроилась. Синоптики предсказывали дождь, и Полли беспокоилась, что крышу не возведут вовремя. Из-за постоянного беспокойства Полли за дом Квиллер начал испытывать беспокойство за нее. «Почему бы нам не устроить себе приятный перерыв?» – предложил он. «И не поехать во Флетс, взглянуть на водоплавающих. Они, должно быть, вьют гнезда или что там они еще делают в июле». С его стороны это было благородной уступкой. Полли обожала наблюдать за птицами, а он нет. «Может, мы увидим буревестника?» – шутливо добавил он. «Мусскаунти невероятно!» – смущенно улыбнулась она. «Но мне действительно, Квилл, надо домой, чтобы изучить чертежи и подумать, как расставить мебель». Высадив Полли у ее дома, Квиллер отправился к себе в амбар, испытывая признательность к сиамцам за то, что они никогда ни о чем не беспокоились. Действительно, оба предавали своим любимым занятиям. Юм-Юм гоняла по полу пробку, то теряя ее, то находя, то опять теряя, пока, наконец, не повалилась в изнеможении на бок. Коко стоял на задних лапах в прихожей, вглядываясь в тропинку фруктового сада. Знал ли он, что каждый день на стройку вместе с плотником приходил и Чао? Может, Зак осмелился подняться по тропинке к сараю? Как бы там ни было, для четырехлапого существа ненормально проводить так много времени, стоя на двух лапах. «Давай, старина, пойдем и разведаем», – предложил Квиллер. «Где наша шлейка? Где шлейка?» Юм-Юм, распознав слово, стремглав бросилась на балкон и там спряталась. Коко же потрусил в кладовку для веников, где хранилась упряжь, и мурлыкал до тех пор, пока Квиллер не застегнул кожаные ремешки. Затем, волоча за собой поводок, он целенаправленно пошел к входной двери. Однако, когда Квиллер ее открыл, кот замер на пороге, оцепенев от нерешительности. Он оценивал погоду – 78 градусов по Фаренгейту и легкий ветерок с силой 3 мили в час. Он озирался по сторонам. Он смотрел на птичку в небе и на белку в ветвях дерева. «Ну ладно, пошли. Я не собираюсь тратить 2 дня на эту прогулку», – сказал Квиллер, поднимая поводок и встряхивая им, словно вожами. «Вперед! Марш!» Коко, домашний кот по воспитанию и образу жизни, осторожно ступил на деревянное крыльцо, обнюхивая доски, положенные по диагонали. Он обнюхал щели между досками и обнаружил интересный сучок и ряд шляпок от гвоздей. В раздражении Квиллер сгреб кота в охапку и усадил себе на плечо. Коко оказался вполне сговорчивым. Он любил ездить на плече. Он любил высоту. Квиллеру все советовали что-нибудь сделать с фруктовым садом, который представлял собой смешение сорняков и виноградных лоз, обвивавших заброшенные яблони. Яблоневые ветви были либо срублены на дрова, либо сломаны грозами. «Почему бы тебе не почистить эту дрянь?» – говорил Райкер. «Посади здесь овощи», – предлагала Полли. «Выстрой здесь бассейн», – настаивала Фран. На строительной площадке Квиллер дал взволнованному коту спрыгнуть на землю, но продолжал крепко держать поводок. Коко не интересовал ни остов дома, ни следы шин в тех местах, где строители оставляли свои пикапы, ни даже места под деревом, в тени которого любил дремать Зак. Коко желал только одного – покататься по полу будущего гаража. Катался он исступленно. Необъяснимое влечение к этому захватывающему действу проснулось в сиамцах, когда они отдыхали в Мусвилле, в охотничьем домике, застекленная веранда которого была выложена цементными плитами. Они катались по полу на спине, сладострастно извиваясь. Теперь Коко придумал все новые и новые извивы, получая от этого огромное наслаждение. «Давай все-таки не будем перебарщивать», — сказал Квиллер, дернув его за поводок. «Если это все, чего ты хотел, пошли домой». На обратном пути ему пришла в голову мысль, а не построить ли в саду застекленную беседку с полом из цементных плит, где сиамцы чувствовали бы себя как на улице и смогли бы кататься по полу сколько душе угодно. Беседкой смог бы заняться Эдди после того, как закончит дом Полли. Это будет отдельный летний домик, похожий на тот, что Квиллер видел на острове Завтрак, или на тот, что выстроил в картофельных горах мистер Бичем. Юм-Юм встретила их на пороге и неодобрительно фыркнула на Коко. Он-то ходил на прогулку и развлекался, а ее, видите ли, оставили дома. «Вот что происходит», — вразумил ее Квиллер, — «когда отделяются от коллектива». Во всяком случае, он надеялся, что увеселительная прогулка удовлетворила любопытство Коко, и нелепое глазение на тропинку прекратится. Но надежды оказались напрасными. Вскоре кот опять стоял на задних лапах у окна прихожей, таращась вдаль и чего-то ожидая. Будь все тихо и спокойно, Квиллер не обратил бы внимания на временное помрачение рассудка своего питомца. Но после событий в Содос-Сити подобное поведение кота раздражало. Квиллера мучил зуд подозрений, который он был не в состоянии рассеять. Внутреннее беспокойство подсказывало ему, что Коко знает больше. И томило чувство разочарования, возникшее от того, что он был сыт по горло разговорами о доме Полли, тогда как самой Полли не доставало. Он чувствовал себя все так же паршиво и на следующий день, когда направлялся в центр города сдать в редакцию заметку о северном полярном сиянии. Туристов привлекали красочные огни на ночном небе, хотя местные жители считали это явление вполне естественным, а некоторые даже думали, что северные огни – просто название отеля в Мусвилле. С виду мрачнее обычного, Квиллер прошел через финансовый отдел редакции, где служащие сидели за компьютерами, близоруко уставясь на экран. В кабинете главного сидел Джуниор. Не отличавшийся атлетическим телосложением, Он казался совсем мальчишкой на фоне окружавшего его электронного оборудования. Когда Квиллер бросил свою заметку на стол, молодой издатель взглянул на листки, напечатанные в три интервала, и спросил: «Когда ты, наконец, заведешь себе компьютер, Квилл?» «А меня вполне устраивает моя электрическая пишущая машинка», – последовал воинственный ответ. «И я ее тоже устраиваю. Ты что, полагаешь, на компьютере я стану лучше писать? Если так, насколько лучше мне, по-твоему, следует писать?» «Ну, знаешь ли, Квилл, забудь, что я сказал. Выпей кофе, присядь. В ногах правды нет. Ты пойдешь сегодня вечером на софтбол?» «Еще не решил», – был краткий ответ. Обычно Полли сопровождала его на это ежегодное мероприятие, но сейчас Квиллер сомневался, захочет ли она оторваться от своих чертежей. Джуниор Гудвинтер швырнул ему номер газеты, вышедший в понедельник. «Почти третий кусок», – сказал он. На первой странице появилось новшество – колонка с кратким обзором новостей, каждая в 25 слов или поменьше, и озаглавленная одним словом, напечатанным большими буквами. «Арестован» или «Почтен», или «Покидает», или «Выдвинут». Другие газеты давали таким колонкам названия типа «Сводка», «Коротко» и так далее. Хикси Райс, по инициативе которой газету назвали «Всячиной», хотела озаглавить новую колонку «Исподнее». Однако редакционный совет предпочел остановиться на кусках. Квиллер прочитал третий кусок. Выстрел. «Полиция расследует убийство сторожевого пса, происшедшее в субботу ночью в Вест-Миддлхаммоке. Животное ходило на длинной цепи по территории Флайда Тревельены». «Ну и что из этого следует?» – спросил он Гудвинтера. «А то, что жертвы мошенничества наконец-то перенесли свою враждебность с правительства на самого мошенника. Роджер тут поболтался по кафе и говорит, что настроение варьируется от унылой жалости к себе до яростной жажды мести. Кто-то пытался отыграться, убив собаку Флойда». «Тупица!» – пробормотал Квиллер. «А теперь прочти первое письмо в разделе «Письма в редакцию». «Редактору. Я пишу от имени фонда летних лагерей одной из школ Сода-Сити. Наш фонд дает возможность учащимся старших классов проводить неделю в лесах, где они живут среди природы, изучают экологию и постигают основы взаимопомощи. В течение 24 лет это было традицией нашей школы. В этом году 47 учащихся провели свой выпускной год, продавая печенье, моя машины, заготавливая дрова и убирая гаражи, для того, чтобы заработать денег на поездку в лагерь. Они регулярно клали заработанные ими деньги на счет в Ламбертаунском судном банке, следя за начисляемыми процентами. Дельный урок экономии и обращения с финансами. На следующей неделе они должны были взвалить на плечи рюкзаки и отправиться в лес, поставить там свои палатки. Как нам объяснить этим школьникам, что в этом году поход не состоится? Как мы объясним им, что 2 234 043 доллара из их собственных накоплений заморожены по распоряжению правительства? Эльда Майфус Джон, попечитель факультета. Закончив читать, Квиллер раздраженно сказал: «Почему бы миссис Майфус Джонс не сказать им, что их дядя Флойд мошенник, и что он потратил их 2 234 043 доллара на игрушечные поезда, которые бегают по вестибюлю его конторы?» «Ты чего-то сегодня не в духе», — проговорил Джуниор. «А я думал, фонд КАС может профинансировать этих ребятишек, пока не будут разморожены их вклады. Фонд может себе позволить отправить всех 47 сорванцов в кругосветный круиз», — огрызнулся Квиллер. «Все, что они должны сделать, это обратиться в фонд. В телефонном справочнике он на К. Это между И и Л». Не допив кофе, он поднялся, чтобы уйти. «Эй!» – с усмешкой крикнул вдогонку Джуниор. «Если детки получат деньги, ты сможешь вместе с ними пойти в поход на недельку и собрать материал для своей колонки». Квиллер затопал из комнаты. Когда он проходил мимо кабинета издателя, Райкер его поманил. «Я только что разговаривал с Броуди. Как это может быть, что до сих пор не схватили этого парня? Мошенников из Флориды арестовали тут же. А ведь те были профессионалы. Флойд же просто мелкий нарушитель общественных правил. Почему его не нашли?» «Они его никогда и не найдут». «Чего это ты взял? Ты что, знаешь что-нибудь, чего не знаем мы?» Квиллер пожал плечами. Такое у меня предчувствие. Если бы он упомянул информацию, поступившую от Коко, это вызвало бы лишь возражение. Райкер считал, что Квиллер слишком серьезно относится к экстрасенсорным способностям Коко. «А ты, кажется, много места уделяешь скандалу, Арчи?» «Да, мы стараемся поддерживать возмущение общественности с тем, чтобы ускорить поимку беглеца и побудить банковскую комиссию к действию. Наши статьи перепечатаны крупнейшими газетами штата. Мы поручили Роджеру заниматься исключительно Сода-Сити, пока что-нибудь не прояснится. Вот. А ты куда направляешься?» «Домой». «А как продвигается строительство дома у Полли?» «Медленно. И это то, что меня тревожит, Арчи. Она слишком беспокоится по этому поводу. И беспокоится напрасно. Боюсь, она пути к нервному срыву». Друг Квиллера с сочувствием кивнул. «Полли ведет сидячий образ жизни, не занимается спортом, даже свежим воздухом не дышит. Вчера она, например, она не захотела поехать посмотреть на птиц», — продолжал Квиллер. «Ты возьмешь ее с собой на сегодняшнюю игру? Издеваешься? Ей только этого и не хватало». Поболтав со старым приятелем, Квиллер несколько приободрился, а после прогулки пешком от мрачности не осталось и следа. Его прогулочный маршрут проходил мимо фотоателье Джона Бушленда. Машина Буши была на стоянке. Это означало, что фотограф или щелкает кого-то в ателье, или проявляет пленку в темной комнате. Буши, практически лысый молодой человек, любил, когда его так называли. Он недавно перебрался сюда из Локмастера и, казалось, хорошо устроился. Машина у него была новая, приемная с точки зрения дизайнера явно сделана профессионально. Стены украшали окантованные фотографии шотландской серии Буши, получившие приз. Приемной посетителей встречала секретарша, очень недурная собой. К тому же, по всей видимости, она также выписывала счета, вела деловую переписку и отвечала на телефонные звонки. В общем, приятное добавление к приемной. «Похоже, ты процветаешь», — сказал фотографу Квиллер. «Да, ни одной свободной минуты. Студийные портреты по средам и субботам только по записи. Коммерческие заказы в моем собственном темпе. Случайное задание для газеты». «Твоя фотография Тревельена на первой странице не та самая, что висит в вестибюле в Ламбертауне. Ты его приукрасил, скажу я тебе?» «Да уж. Если ее повесят на стенд и их разыскивает полиция, то парня в жизни не поймают». «Понимаешь, я снимал его коллекцию поездов для журнала увлечений, и редактор захотел поместить портрет Флойда. Я попробовал скрытой камеры, но получился дикарь на карнавале. Тогда я попросил Флойда надеть рубашку и галстук и сделал официальный снимок в студии. С ним, кстати, пришла его секретарша. Она, конечно, сногсшибательная, хотя чуть с ума меня не свела своими указаниями шефу. Повернуть голову, поднять подбородок, не смотреть в камеру. В конце концов, я попросил ее подождать в вестибюле, пока снимаю. Получился не совсем ее босс, но портрет хороший». «Занятно», — сказал Квиллер. «Идешь сегодня вечером на игру? А надо?» — спросил пикокский новосел. «Это основное спортивное событие года», — заявил Квиллер без тени улыбки. «Словно так оно и было. И захвати с собой свою секретаршу». Один раз в год в Пикоксе проходил матч по софтболу между типиками и тюбиками, двумя захудалыми командами, состоящими из штатных работников газеты и персонала больницы. Сравнительно с их обычными мечтами и с их обычными матчами, между членами лиги их потуги казались смехотворными, а зрителями были члены их семей или коллеги по работе, однако все получали удовольствие. И именно потому, что на трибунах будут все свои, Квиллер не хотел идти на игру один, хотя знал, что Роджер МакГилврей наверняка станет осыпать тюбиков оскорблениями и непристойными шутками. Роджер работал спецкором в Сода-Сити. Софтбольное поле представляло собой обыкновенный пустырь, лежавший к западу от Пикокса, пока фонд К не выстроил на нем две площадки для игры в бейсбол, футбольное поле, открытые трибуны и павильон. Теперь все это называлось поле Гудвинтера, в честь основателя города. В этом году Джуниор Гудвинтер, главный редактор газеты, играл за полузащитника. Других игроков набрали из финансового и спортивного отделов и фотолаборатории. Их ярко-красные футболки и бейсбольные кепки оживляли поле. Больничная команда, состоявшая в основном из врачей-специалистов, была одета в футболки зеленого цвета, вроде того, каким красят операционные. Эта команда традиционно каждый год выигрывала. Большинство зрителей сидело на трибунах во втором и третьем рядах. Здесь была жена Джуниора с младенцем в коляске и с малышом, который все время вертелся и крутился. Буши пришел со своей секретаршей, выглядевшей гораздо привлекательнее, чем показалось Квиллеру поначалу. А Арчи и Милдред Райкер тоже были тут одеты в красные бейсбольные кепки с эмблемой ВВ. Всякая всячина. «А где Полли?» – спросила Милдред. Хикси Райс и Двайт Сомерс казались влюбленной парочкой и сидели отдельно от остальных, что было должным образом истолковано местными свахами. Хикси помахала Квиллеру и спросила: «А где Полли?» Увидев, что Роджер приехал и направляется к павильону, Квиллер пошел за ним. «У тебя сегодня в газете неплохая вещица, Роджер», — сказал он ему. «Спасибо. Я наконец-то научился, как при отсутствии новостей сделать новость». «Убийство пса. Странный поворот событий». «Точно. Местные не унимаются. Сегодня днем кто-то запустил кирпичом в окно ламбертаунской конторы. А когда они говорят о ФТ, инициалы, значит кое-что совсем другое». По крику игроков на поле оба заторопились со своими напитками на трибуну. По предложению Квиллера они забрались на последний ряд. «Лучше видно», — пояснил он, а про себя подумал, — «никто не помешает». Солнце все еще стояло высоко в небе, как это всегда бывает летними вечерами в северных странах. На поле игра шла своим чередом. Болельщики старались перещеголять друг друга грубостью. В перерыве Квиллер спросил: «А как ты узнал о собаке?» «Тревельены сообщили в полицию, и я отправился к ним домой. Они не собирались разговаривать с прессой, не хотели впускать. Но тут меня увидела дочка и дала добро. Она училась в моем классе, когда я преподавал историю. Была отличница. Всегда к заданному параграфу искала в библиотеке дополнительные сведения. Поддай ему, Дэйв, поддай! Сбей ему темп!» К сожалению, в колледж она не пошла. «А почему?» «Ну, она была нужна дома, чтобы ухаживать за больной матерью. Думаю, она одинока и разочарована в жизни. По-моему, ей хотелось со мной поговорить как с юристом. Или не как с юристом. Ну, мы пошли во внутренний дворик, и там повспоминали о школе, даже немножко посмеялись». «Как, по-твоему, она реагирует на весь этот шум и затруднительное положение, в которое попала ее семья?» «Она абсолютно убита случившимся с собакой. Это был Чау-Чау. Его звали Зак. Пишется З-А-К. Бей, бей второго! Кулаком! Джуни, кулаком!» В конце концов, она по секрету призналась мне, что пес на самом деле принадлежал ее брату. Но адвокат хотел, чтобы все считали, что он принадлежит Флойду. «Ну да, чтобы все собачники жалели его клиента», — предположил Квиллер. «Именно так. Ее брат живет в квартире, где нельзя держать животных. Поэтому на ночь приводил пса к своим родителям. Убивал двух зайцев. У всех в округе есть сторожевые собаки». «Да бей ты три раза, Дэйв! Молодчина!» Дэйв забил три раза. Зеленые футболки рысцой выбежали на поле, а красные заняли место в обороне. «А сын Флойда учился у тебя?» – поинтересовался Квиллер. «Все, что я могу сказать, это то, что он занимал место. К тому же он и его дружок из Чипмунка все время вляпывались в какие-нибудь истории». «А какие истории?» «Драки, ношение ножей, пьянки несовершеннолетних, наркотики». «Тогда главной проблемой был алкоголь. Это же было несколько лет назад. Эдди и другого пацана исключили». «Отлично, пипусы, отлично! Бейте этих ночных горшков!» Из третьего ряда раздался рев Райкера. «Отправьте этих пиявок к ним же в морг!» Тем не менее, в конце шестого периода счет оставался 12-5 в пользу тюбиков. Квиллер наблюдал за игрой без энтузиазма. Он предпочитал софтбол бейсбол. Ему нравились боковые броски и от плеча, долгое ведение мяча к нападающему и 9 подач. Нравились звуки настоящего бейсбола. В следующем перерыве он спросил Роджера: «Дочь Флойда считает, что убийство собаки связано с обвинением против ее отца?» «Она об этом не говорила, а я не спрашивал. Чувствительная натура. А когда произошло убийство?» «Около 2 часов ночи. Мать не спала и услышала выстрел. И позвала дочь». А кто-нибудь слышал, как пес лаял на непрошенного гостя? Думаю, нет. Игра закончилась со счетом 13-8. И Роджер поднялся, одобрительно выкрикивая: «Хорошая попытка, ребятки! В будущем году мы этим гадам тюбиком сделаем анестезию!» Когда Квиллер вернулся к себе после игры, Юм-Юм спала в своем любимом глубоком кресле, свернувшись улиткой. Коко смотрел в окно прихожей. «Если ты поджидаешь Зака, то брось это», — сказал ему Квиллер. «Он уже больше сюда не придет. Давай лучше почитаем. Книга!» После еще одного пристального взгляда вглубь сада, Коко оторвался от окна и с ученым видом обнюхал книжные полки. Наконец он учуял Панамский канал, курс инженерии. «Спасибо, что напомнил», — сказал Квиллер, начисто забывший о существовании этой книги и о не открывавшей ее с тех пор, как принес домой. В этой книге было много статистических данных и черно-белых фотографий времен Первой мировой войны. И хотя Квиллеру книга показалась достаточно захватывающей, Коко, не скрывая, зевал. «Продолжение следует», — объявил Квиллер, ставя книгу на полку «История».